А представляете, какая скучища! Целый день слоняться по квартире. И даже не с кем поболтать. Ну, разумеется, он мог выйти во двор, поиграть с ребятами, если бы захотел. Но сейчас, осенью, была такая нудная погода, что все дети сидели по домам. А время тянулось так медленно. Бертель не знал, чем заняться. Игрушки ему давно надоели, да и было их не так уж много. А все книжки в доме он просмотрел от корки до корки. Читать Бертель еще не умел. Ему исполнилось всего 6 лет. В комнате было холодно. Утром папа натопил кафельную печку, но сейчас, после обеда, тепло уже почти все исчезло. Бертель замерз. В углах комнаты сгущалась темнота. Но мальчику не приходило в голову зажечь свет. Делать было нечего. Жизнь казалась до того печальной, что Бертель решил лечь ненадолго в постель и поразмыслить обо всей этой печали. Он не всегда был так одинок. Раньше у него была сестра. Ее звали Мерта. Но однажды Мерта пришла домой из школы и заболела. Она проболела целую неделю. Слезы брызнули у Бертеля из глаз, когда он подумал о Мерте и о том, какой он теперь одинокий. И тут вдруг он услышал это. Он услышал под кроватью семенящие шажки. Не иначе, как привидение. Бертель перегнулся через край кровати, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть, и увидел нечто потрясающее. Под кроватью стоял маленький, ну да, малюсенький, и притом совсем как настоящий мальчик, ростом не выше пальца. Привет. Привет. Привет, привет. Ты кто такой? И что ты делаешь у меня под кроватью? Я домовой. Меня зовут Крошка Нильская Руфу. Я здесь живу. Ну, не прямо под кроватью, а этажом ниже. Видишь? Вход вот там, в углу. Малыш показал пальцем на крысиную нору у Бертеля под кроватью. Ты давно здесь живешь? Да нет, всего 2 дня. Я родился под корнем дерева в лесу Лейян. Ну, знаешь, когда приходит осень, жизнь на лоне природы становится просто невыносимой. Только и мечтаешь о том, чтобы переселиться в город. Мне так повезло, я снял комнату одной крысы, которая переехала к сестре. А иначе, ты же знаешь, сейчас просто беда с маленькими квартирами. Да, я слышала об этом. Квартира, правда, не обставлена, но это даже лучше. Не надо платить за меблировку. Тем более, когда есть кое-какая своя мебель. А у тебя есть своя мебель? Нет, вот этого-то у меня как раз и нет. Ох, и холодно у меня внизу. Но и у тебя здесь наверху не теплее. Да, ты представляешь, я замерз как собака. Кафельная-то печка у меня есть. А вот дров нет. Дрова нынче очень дорогие. Нильс Карлсон замахал руками, чтобы согреться. А что ты делаешь целыми днями? Да совсем ничего не делаю. То есть, ну, ничего особенного. Я тоже. Вообще-то очень скучно все время сидеть одному. Как ты считаешь? Очень скучно. А ты не мог бы зайти ко мне на минутку? Ты что? В самом деле думаешь, что я могу спуститься к тебе через эту дыру? Нет ничего проще. Нужно только нажать на этот гвоздь рядом с дырой и сказать «Вёртыш, вёртыш, перевёртыш», и ты станешь таким же маленьким, как я. Это правда? А как как же я тогда снова стану большим, когда придут мама с папой? Точно так же. Опять нажимаешь на гвоздь и говоришь: верстыш, верстыш, перевёрстыш. Странно. А ты можешь стать таким же большим, как я? Нет, я не могу. Жаль, конечно. А как все-таки было бы здорово, если бы ты заглянул ко мне на минутку. Ладно уж. Бертель заполз под кровать и нажал указательным пальцем на гвоздь рядом с крысиной норой. Вертыш, вертыш, перевертыш. И правда, Бертель вдруг стал таким же маленьким, как крошка Нильс Карлсон. Что я говорю? Можешь называть меня просто Нильсом. А теперь прошу ко мне в гости. Бертель чувствовал, происходит что-то неслыханно интересное и удивительное. Он просто горел нетерпением поскорее войти в темную нору. Осторожнее на лестнице. Там в одном месте перила обрывается. Бертель стал медленно спускаться вниз по маленькой каменной лестнице. Надо же, он и не подозревал, что здесь есть лестница. Она привела их к запертой двери. Подожди. Я сейчас зажгу свет. Нисса повернул выключатель. На двери висела табличка. На ней аккуратным почерком было выведено: «Домовой Нильс Карлсон». Нисса открыл дверь, повернул другой выключатель, и Бертель вошел в его жилище. У меня здесь довольно уныло. Бертель огляделся по сторонам. Комната оказалась маленькой и холодной, с одним окошком и кафельной печкой в углу. Да, здесь могло бы быть поуютнее. А где ты спишь ночью? На полу. Ой, разве тебе не холодно на полу? Еще бы. Будь уверен, так холодно, что каждый час я вынужден вскакивать и бегать, чтобы не замерзнуть до смерти. Бертелю стало очень жаль Нисса. Сам он не мерз по ночам. И вдруг ему в голову пришла одна идея. Какой же я глупый! Уж дров-то я, по крайней мере, могу раздобыть. Неужели ты можешь их достать? Конечно! Но самое ужасное, что я не умею зажигать спички. Ничего, ты только достань дрова, а огонь я сам разведу. Бертель кинулся вверх по лестнице, прикоснулся к гвоздю и вдруг забыл, что надо сказать. Нисса, что я должен сказать? Всего лишь вертыш, вертыш, перевертыш. Всего лишь вертыш, вертыш, перевертыш. Но никакого превращения не произошло. Бертель как был маленьким, так и остался. Да нет же! Скажи вертыш, вертыш, перевертыш, и больше ничего. Бертель снова прикоснулся к гвоздю и повторил: вертыш, вертыш, перевертыш, и больше ничего. Ха. Да что такое, Нисса? Почему я не расту? Ой, не говори ничего, кроме вертыш, вертыш, перевертыш. Вертыш, вертыш, перевертыш. И Бертель снова стал большим. Да так быстро, что стукнулся головой о кровать. Ой! Он мигом выполз из-под кровати и помчался в кухню. Там на плите лежало много обгорелых спичек. Он разломал спички на мелкие-примелкие кусочки и сложил их в штабеля рядом с крысиной норой. Потом снова стал маленьким и крикнул Ниссе: помоги мне перенести дрова! Ниссе тут же примчался на помощь. Мальчики с трудом перетащили дрова в его комнату и свалили их у кафельной печки. Ведь для таких малышей, как они, ростом с палец, крошечные кусочки спичек казались огромными поленьями. Ниссе набил ими полную печку, а те дрова, что в нее не вошли, аккуратно сложил рядом в углу. Он даже запрыгал от радости. Первосортные дрова! Настоящие первосортные дрова! Смотри! Нисса уселся перед печкой на корточки и начал дуть в нее. Тотчас же в печке стало потрескивать, и разгорелся огонь. А ты практичный, Нисса. Так можно сэкономить много спичек. Конечно. Какой прекрасный огонь! Какой огонь! Какой огонь! Ой, никогда еще не было так тепло, разве что летом. Мальчики уселись на пол перед пылающим огнем и протянули к живительному теплу свои синие замерзшие руки. У нас еще много дров осталось. Да, а когда они кончатся, я принесу тебе новых сколько угодно. В эту ночь я не так сильно замерзну. А что ты обычно ешь? Да, так, всего понемножку, что удастся раздобыть. А что ты ел сегодня? Сегодня вообще ничего не ел, насколько я помню. Как? Ты же, наверное, ужасно голоден. Да, просто ужасно голоден. Дурачок, что же ты мне сразу не сказал? Я сейчас принесу. Если ты это сможешь, если ты действительно раздобудешь мне что-нибудь поесть, я буду любить тебя всю жизнь. Но Бертель уже карабкался вверх по лестнице. Одним духом произнес он «вертыш, вертыш, перевертыш» и стремглав помчался в кладовую. Там он отщипнул малюсенький кусочек сыра, малюсенький кусочек хлеба, намазал хлеб маслом, взял одну котлетку, две изюминки и сложил все это у входа в крысиную нору. Потом снова сделался маленьким и крикнул. «Нисе, помоги мне перенести продукты!» Можно было бы и не кричать, так как Нисе уже поджидал его. Они снесли вниз всю провизию. Глаза у Нисы сияли, как звезды. «Знаешь, Нисы, я тоже что-то проголодался, пока бегал туда-сюда». «Вот здорово! Вдвоем есть и веселее». «Конечно, веселее! Начнем с котлетки». Котлетка оказалась теперь здоровенной котлетищей, величиной с голову Нисы. Мальчики начали есть ее одновременно с двух сторон, чтобы посмотреть, кто быстрее доест до середины. Первым до середины добрался Нисса. Потом они взяли бутерброд с сыром. Крошечный кусочек хлеба с маслом и с малюсеньким кусочком сыра превратился теперь в огромное бутербродище. Однако сыр Нисса решил поберечь. «Видишь ли, Бертель, раз в месяц мне придется платить крысе за квартиру сырными корочками, а иначе она меня выселит». «Не волнуйся, мы все уладим. Ешь сыр». Дети принялись за бутерброд с сыром, а на десерт каждый взял по изюминке. Но Нисса съел только половину своей изюмины, а половину припрятал до завтра. «А то мне нечего будет есть, когда проснусь. Я лягу на полу прямо у печки, там теплее». «Я придумал что-то сногсшибательное!» Бертель помчался в свою комнату, и через минуту Нисса услышал его крик. «Помоги мне спустить кровать!» Нисса заторопился наверх. У входа в крысиную нору он увидел Бертеля с очаровательнейшей белой кроваткой. Мальчик взял ее у Мерты в старом кукольном шкафу, который все еще стоял в комнате. В этой кроватке лежала ее самая маленькая куколка, но сейчас кровать была нужнее Ниссе. «Я захватил с собой немножко ваты тебе на перинку и лоскуток зеленой фланели от моей новой пижамы. Это будет тебе одеяло». «Ох, кукольную ночную рубашку я тоже взял на всякий случай. Ты ведь не обидишься, что я предлагаю тебе кукольную ночную рубашку?» «Нет, что ты? Почему это я должен обидеться?» «Ну, знаешь, все-таки это девчоночки вещь». «Зато теплая. Никогда не спал в кровати. Я бы хоть сейчас с удовольствием заснул». «И засни. Мне пора возвращаться домой, а то мама с папой вот-вот должны прийти». Нисса проворно разделся, влез в ночную рубашку, забрался на кровать, зарылся в ватную перинку и натянул на себя фланелевое одеяло. Сытно, тепло, и спать ужасно хочется. «Пока! Я к тебе завтра зайду». Но Нисса уже не слышал Бертеля. Он спал. На следующий день Бертель на силу дождался, пока родители уйдут на работу. Они так долго собирались. Раньше Бертелю было очень грустно провожать их. Он стоял в прихожей, долго прощался с ними, стараясь оттянуть время. А сейчас нет. Как только входная дверь захлопнулась за родителями, он сразу же пополз под кровать и спустился к Ниссе. Ниссе уже встал и неторопливо разводил в печи огонь. Больше и делать нечего, как только огонь разводить. Верно, можешь не торопиться. Разжигай сколько хочешь. От нечего делать Бертель стал оглядывать комнату. Знаешь, Ниссе, здесь надо убраться. Не мешало бы. Пол такой грязный, словно его ни разу не мыли. Но Бертель уже мчался вверх по лестнице. Надо было найти щетку и лохань для мытья полов. На кухне у мойки мальчик обнаружил старую отслужившую зубную щетку. Он оторвал от нее ручку и заглянул в шкаф для посуды. Там лежала малюсенькая фарфоровая чашечка, в которой мама подавала к столу желе. Бертель наполнил ее теплой водой из резервуара, стоявшего у плиты, и плеснул туда немного жидкого мыла. В чулане он нашел тряпку и оторвал от нее крохотный уголок. Потом сложил все это у входа в крысиную нору и вместе с Ниссе перетащил вниз. Какая огромная щетка! Такой щетки нам вполне хватит. И они принялись за уборку. Бертель драил пол щеткой, а Ниссе вытирал тряпкой. Вода в чашечке, превратившейся теперь в огромную лохань, стала совсем черной, зато пол заблестел от чистоты. Ой. Теперь жди меня вот здесь, на лестничной площадке. Сейчас тебе будет сюрприз! Только закрой глаза. Не подглядывай. Ниссе закрыл глаза. Он слышал, как Бертель наверху чем-то гремит и скребет по полу. Все. Можешь открывать глаза. Ой, Бертель, какой стол! И угловой шкаф, и два креслица. И какие изящные. И две деревянные скамеечки. Откуда все это? Никогда не видел ничего подобного. Ты что, умеешь колдовать? Как тебе сказать? Колдовать Бертель, конечно же, не умел. Он взял все это в Мертином кукольном шкафу. И еще он принес ковер, вернее, полосатый самодельный половичок, который Мерта соткала на игрушечном ткацком станочке. Сначала ребята расстелили ковер. Он покрыл почти весь пол. Ой, как уютно! Но еще уютнее стало, когда угловой шкаф занял свое место в углу, стол посреди комнаты, кресло вокруг стола, а скамеечки у печки. Вот уж не думал, что можно жить в такой красоте. Мне кажется, здесь стало гораздо красивее, чем у меня наверху. Давай, давай теперь сядем в кресло. И будем беседовать, как взрослые. Давай! Да. Не мешало бы и самому стать хоть чуточку покрасивее. Во всяком случае, хоть немножечко почище. А что, если нам искупаться? А почему бы и нет? Чашечка для желе была быстро наполнена чистой горячей водой. Кусочки старого рваного мохнатого полотенца превратились в прекрасные купальные простыни. И даже если мальчики и расплескали чашечку на лестнице, все же оставшейся воды им вполне хватило для купания. Они быстро разделись и нырнули в лохань. Вот здорово! Ух! Подпри мне, пожалуйста, спинку. Пожалуйста. А теперь ты мне. Дети терли друг другу спинки, брызгали, сплескались и пролили на пол много воды. Но это было не страшно, потому что край ковра они завернули, а вода быстро высохла. Потом они закутались в купальные простыни, уселись на скамеечке поближе к печке и стали рассказывать друг другу интересные истории. Бертель принес сверху сахар и крошечный кусочек яблока, который они испекли на огне. Вдруг Бертель вспомнил, что скоро должны прийти мама с папой, и поспешно натянул на себя одежду. Ниссе тоже быстро оделся. Вот будет весело, Ниссе, если ты отправишься со мной наверх. Я спрячу тебя под рубашкой, и мама с папой ничего не заметят. Твое предложение очень заманчиво. Мне так хочется посмотреть, как вы живете. А ты думаешь, твои родители меня не заметят? Конечно, не заметят. Пожалуй, и прям не заметят. Я буду тихо сидеть. А теперь все за стол. Ужин готов. Сегодня на десерт, Бертель, твое любимое желе. А что это у тебя с волосами? Почему они мокрые? Я купался. Купался? Где? Вот здесь. Чашечки для желе? Да. Шутник. Приятно видеть Бертеля в хорошем настроении. Бедный мой мальчик. Как жаль, что он целыми днями сидит один. Бертель почувствовал, как что-то шевельнулось у него под рубашкой. Что-то теплое-притеплое. Не волнуйся, мамочка. Мне теперь очень весело. Одному. И засунув под рубашку указательный палец, Бертель осторожно похлопал им крошку Нильса Карлсона.